Действует весна, рассеянные движения и путанные слова, как в детстве не решаются перейти на «ты» и до сих пор боятся темноты. Кто здесь, кто там, тает почти на глазах. Кто там, кто здесь, время идет не по кругу. Мы все чаще себя не узнаем в зеркалах и все реже видим друг друга. По старым номерам не дозвониться нам теперь. Красками и солнцем нас обманул апрель. Последними трамваями, случайными такси, влюбленными домой нас отвези. Кто здесь, кто там, тает почти на глазах. Кто там, кто здесь, время идет не по кругу. Мы все чаще себя не узнаем в зеркалах и все реже видим друг друга. Мы собраны по памяти 3 миллионов лет. Мы состоим из водки и 200 тысяч сигарет. Все поменяв на деньги и на глупые мечты, мы были просто так для красоты. Кто здесь, кто там, тает почти на глазах. Кто там, кто здесь, время идет не по кругу. Мы все чаще себя не узнаем в зеркалах и все реже видим друг друга. Кто здесь, кто там, тает почти на глазах. Кто там, кто здесь, время идет не по кругу. Мы все чаще себя не узнаем в зеркалах и все реже видим друг друга.